Под смех ребячих стаи на речке лед не тает, а люди пробегают, пряча нос воротники. Всем дома не сидится, и смех как снег искрится, когда играют салочки, и смех как снег искрится, когда играют салочки веселые.